Причина чрезвычайно серьезная. Каждый из советских фронтов, помимо прочего, в месяц съедал до 60 тысяч голов крупного рогатого скота. Маршал Советского Союза Куркоткин. Тыл советских вооруженных сил в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Страница 325. Если ждать до следующего года, то пяти фронтам придется скормить более 3 миллионов голов крупного рогатого скота. А кроме пяти фронтов, надо кормить 7 армий 2-го стратегического эшелона и 3 армии НКВД, развернутые позади. Нужно кормить 4 флота, советские войска, которые готовятся освобождать Иран, авиацию, войска ПВО, но самое главное – военную промышленность, где едоков еще больше. «Ничего», – скажут мне, опираясь на социалистическое сельское хозяйство, на наши колхозы. «Не буду спорить. Вот сведения из советского генерального штаба. Несмотря на крупные успехи в области развития сельского хозяйства накануне войны, зерновая проблема в силу ряда причин не была решена. Государственные заготовки и закупки зерна не покрывали всех потребностей страны в хлебе». ВИШ, 1961 год, номер 7, страница 102. Словом, успехи большие, но хлеба нет. А вот мнение сталинского наркома финансов, члена ЦК Зверева. К началу 1941 года поголовье крупного рогатого скота у нас еще не достигло уровня 1916 года. Записки министра, страница 188. Уровень 1916 года – это не стандартный уровень России, а уровень, на который сельское хозяйство страны опустилось после 2 лет опустошительной, разорительной войны. В мирное время поголовье скота в Советском Союзе было ниже, чем в России в разгар мировой войны. Уровень 1916 года – это по стандартам предыдущих десятилетий крайне низкий и почти катастрофический уровень, на котором возможны беспорядки, на котором ломается привычный уклад жизни, и толпы народа могут высыпать на улицы. Взлетев вверх на мутной волне беспорядков и захватив власть, коммунисты не улучшили продовольственного положения страны, но ухудшили его настолько, что страна и через 1/4 века все еще пыталась подняться до очень низкого уровня, на который хозяйство страны упало в результате Первой мировой войны. Сталин создал колоссальную армию и военную промышленность, но за это пожертвовал достоянием нации, которое накапливалось веками, и жизненным уровнем народа, опустив его ниже уровня, на котором живут люди во время мировой войны. С начала 1939 года Сталин начал интенсивную перекачку ресурсов из и так катастрофически ослабленного сельского хозяйства в армию и военную промышленность. Армия и промышленность стремительно наращивали вес, а сельское хозяйство становилось ужасающе легковесным. Процесс набирал скорость. Помните, 1320 железнодорожных эшелонов, груженных автомобилями у советских западных границ? Откуда они? Да из колхозов мобилизовали, не из военной же промышленности. Или вот в мае 1941 года в Красную армию тайно мобилизовано 800 тысяч резервистов. За месяц количество едоков в армии увеличилось почти на 1 миллион. А за счет кого армия растет? Мы уже знаем, что за счет зэков. Ну и, конечно, за счет мужиков. На военном заводе бронь. а в колхозе? Так вот, 5 прожорливых фронтов, созданных до германского вторжения, и тайная мобилизация мужиков и техники в эти фронты до уборки урожая означали неизбежный голод в 1942 году даже без германского вмешательства.